Глава 10. Мы переиграем как партию в шахматы господ Дрейка и Парсона, или кто там сейчас будет руководить шестым флотом вместо Коротконогого? Чересчур весело и непринужденно произнес Иван Федорович, обводя всех присутствующих на совещании взглядом. Что там вам рассказали прибывшие на Кагул беглецы из команды Василькова по поводу адмирала Дрейка и его дальнейшей судьбы? Командующий перевел свой взгляд на Таисию Константиновну, на линкор которой в последний момент и прибыл челнок с крейсера «Йорктаун» с несколькими вырвавшимися из западни русскими офицерами. Тася была безмерно счастлива увидеть и обнять снова и невозмутимую Наэму, и железного воина Кузьму Кузьмича Дорохова, и, конечно же, маленькую Варю, мысли о судьбе которой у княжны не выходили из головы. Слава богу, с ними все было хорошо. Также капитан-командор была обрадована, заметив среди прибывших двух знакомых пилотов-палубников Софины. К сожалению, кроме Бенита и Артема Величко, больше никого из экипажа ее любимого линкора рядом не оказалось. Таисия на людях сдержала слезы, но когда осталась наедине с собой в собственной каюте, дала волю чувствам, оплакивая моряков и Аристарха Петровича Жилу. Единственный человек, по которому не рыдала княжна, был контр-адмирал Васильков. Вспоминая его и его последние слова, произнесенные и записанные на видео, княжна сжимала кулаки от переполнявшей ее злости и еще больше от непонимания, как Васильков мог так поступить, не вернуться на Кагул с остальными, хотя имел такую возможность. Нет, он остался на Йорктауне. Но почему? По моим данным и со слов прибывших с американского крейсера, адмирал Итан Дрейк больше не является командующим шестым ударным флотом АСР, медленно ответила капитан-командор на вопрос Самсонова. Как я поняла, он и еще несколько его подчиненных должны были покинуть Йорктаун на офицерском шаттле в ближайшее время. Более о нем и его свите мне ничего не известно. «Мы даже знаем одного человека, входящего в эту так называемую свиту», усмехнулся Иван Федорович, намекая на контр-адмирала Василькова. «Но не будем терять времени на предателей. Давайте сосредоточимся на по-настоящему важных вещах». «Кстати, то, что Итан Дрейк отстранен от командования шестым флотом, это тоже наш шанс, потому как именно этого старого космического волка я опасался больше всего. Именно Дрейк являлся в свое время лучшим партизанским рейдером во всех военно-космических силах республики. Он показал свои способности в гражданскую войну, когда малыми автономно действующими эскадрами смог надолго сковать превосходящие силы самого Конора Дэвиса и затянуть конфликт. Теперь же, когда короткой ноги нет в рядах противника, я спокоен как никогда. Грегори Фарсону и его дивизионным адмиралам еще расти и расти до уровня Дрейка, а в это время мы покажем нашим американским друзьям, как умеют сражаться русские космоморяки. Вы готовы услышать о наших дальнейших действиях? Уже забыли о грызне между собой? Это хорошо, потому как если до меня дойдут слухи о том, что адмиралы Хиляев и Белов снова взялись за сабли, оба они будут моментально разжалованы в капитаны. Это я вам и остальным горячим головам обещаю. Теперь о планах. Итак, Таисии Константиновне я уже отдал первое распоряжение и назначил цель прибытия. У вас, капитан-командор, командующий посмотрел на Тасю, под рукой в 27-й дивизии имеется 11 вымпелов. Да, в это количество я приплюсовал и две легкие трофейные галеры, захваченные не так давно у неприятеля. Но делать нечего в условиях, в которых мы оказались. Придется и такие корабли включать в состав Черноморского флота. 11 вымпелов, большинство из которых сильно пострадало. Тем не менее, этого достаточно, чтобы сдержать возможное вторжение из системы ТАРС и помочь гарнизону космической крепости Севастополь отразить удар. Красовский со своими 15 вымпелами сразу после вашего прибытия пойдет на Херсонес-9 и будет охранять основную базу. Далее, что касаемо других объектов, которые необходимо защитить. Американцам нужно время, чтобы сосредоточить достаточные для полномасштабного вторжения силы. Врата имеют ограничения по вводу кораблей. И чтобы переправить на нашу сторону все имеющиеся боеспособные вымпелы, потребуется не менее полутора суток. А это значит, что если Парсон, а вернее его бешеные псы Илая Джонс и Элизабет Уоррен будут стоять на месте и ожидать остальных, мы сумеем достичь всех важных объектов в системе первыми и хорошенько подготовиться к нападению. Вы думаете, что янки также разделят флоты на эскадры и начнут захватывать те объекты, которые вы упомянули? Задала вопрос княжна. Почему Парсон должен разбивать собственный флот, Не легче ли одной большой армадой двигаться от одного объекта к другому и массой выдавливать нас оттуда? Надеюсь, он так и поступит, кивнул на это командующий Самсонов. Парсон рассчитывает на генеральное сражение по масштабам не меньшее, чем только что закончившееся у перехода. Поэтому я держу скрещенными пальцы, чтобы шваброидный Грег поступил именно так и повел весь флот сначала к Херсонесу-3. Почему именно туда? Не успокаивалась княжна. «Это первая и самая ближайшая к переходу цель для захвата», — ответил командующий. «На данной планете, хоть и нет важных в стратегическом плане объектов и ресурсов, тем не менее находится колония почти в 50 тысяч человек. Ее нужно охранять и эвакуировать. Американцы уверены, что Черноморский флот пойдет именно сюда и будет защищать наши гражданские караваны, пока все население Херсонеса-3 не покинет опасный сектор». Поэтому Грегори Парсон в самое ближайшее время устремится именно сюда. Как я уже говорил, если Джонс-младший и Лиза Уоррен не возьмут инициативу в собственные руки и не спутают нам все карты. Оптимизм в меня вселяет то, что ни корабли «Звезды смерти», ни вымпелы дивизии контр-адмирала Уоррен не стали преследовать наши 9-ю и 15-ю дивизии. Видимо, они, как и мы, сильно потрепаны в только что закончившемся сражении, иначе бы следовали за нами по пятам. В любом случае, предполагаемые маршруты движения Черноморского флота им известны. Все наши дивизии двигались в одном направлении, и это направление было в сторону Херсонеса-3. Американцы в ближайшем времени появятся именно там. Но ни одного русского вымпела на ее орбите не найдут. «Что вы такое говорите, господин командующий?» Возмущенно воскликнула капитан-командор Романова, все еще недовольная тем, что именно ее дивизию списывают в резерв и отстраняют от сражений за систему. «Мы бросим колонистов? Там же тысячи наших соотечественников. Как такое возможно?» «Если пойдем к Херсонесу-3, то точно дождемся появления Парсона и уже не сможем сбросить вражеские корабли с хвоста, даже если сумеем в относительном порядке и с арьегардными боями отступить от данной планеты. Американцы уже не отпустят нас и будут с помощью легких кораблей поддержки постоянно висеть за спиной. Этого допустить нельзя». «Если мы ведем партизанскую войну малыми эскадрами, враг не должен знать, где мы сейчас находимся и в каком количестве. Но противник знает те же самые объекты стратегического назначения, что не должны ему достаться», — сказал на это Дамир Хиляев. «А значит, прячься, не прячься, американцы все равно поймут, где мы должны находиться». «Да, но они не будут знать этого со стопроцентной точностью, а также сколько русских кораблей будет находиться на том или ином объекте», — парировал командующий. — «Стратегическая цель может просто быть покинута нами, либо защищена невероятно мощной эскадрой. Пусть шваброидный Грег и его отчаянные адмиралы гадают, где встретят русские корабли и сколько их будет в наличии. Пусть погоняются за нами по всей звездной системе, расходуя топливо и теряя бесценное время». — «Вы забыли о гражданском населении, господин командующий», — напомнила Таисия Константиновна. Как быть с 50 тысячами поселенцев с Херсонеса-3, которых мы, по сути, бросаем и предаем? В отличие от действий в соседней Бессарабии, где союзниками американцам были османские экипажи, здесь, в Тавриде, воинов султана Селима не будет, а значит, и насилия над русскими колонистами ожидать не стоит, уверенно ответил Иван Федорович. Жизни и здоровью гражданского населения ничего не угрожает. Более того, скорее, мирные транспорты и сама колония имеют шансы пострадать и подвергнуться атаке гораздо выше, если наши военные корабли будут находиться в непосредственной близости в результате боевых действий. Черноморского флота рядом не будет, и население колонии не пострадает. «Ваши бы слова да американцам в уши», — отрицательно покачала головой Таисия Константиновна. «Вы видели взгляд этого ужасного Элая Джонса, когда он выходил на связь с громобоем, стоя на мостике с отрубленной рукой? Вы не могли не видеть ненависть в глазах этого человека, и накопленную злобу он вполне, за неимением рядом русских моряков, может перенаправить на мирное население. Невозможно гарантировать безопасность наших граждан, когда такие безумные враги поблизости. В данный момент времени мы в любом случае не можем гарантировать безопасность наших колонистов», — пожал плечами адмирал Самсонов. «Для меня, как для главнокомандующего, основной целью является сохранение и восстановление боевых характеристик кораблей Черноморского императорского флота. Только это может в дальнейшем спасти и жителей Тавриды, и все остальные колонии. Решение окончательное и обсуждению не подлежит. Мы меняем маршрут и отклоняемся от координат Херсонеса-3». Таисия Константиновна нахмурилась и сжала кулаки, готовая отстаивать свою позицию до конца. И если понадобится, разругаться в пух и прах с командующим, не боясь, что потеряет должность командира дивизии, а может и погоны командора. Дивизионные адмиралы молча переглянулись между собой, качая головами, но не смея противоречить командующему. Иван Федорович заметил эти переглядки, и они ему не понравились. Пожалуй, лишь во взгляде Кондратия Белова не было осуждения действий Самсонова, остальные еле сдерживались от проявления негативных эмоций. Иван Федорович решил не заострять внимание на данном вопросе, и для этого начал как из пулемета выдавать последующие распоряжения, от количества которых его недовольные адмиралы на время забыли и о Херсонесе-3, и о 50 тысячах его гражданского населения.